Дальше мы сидели на кухне и общались. Ну, как общались. Женщина и девушки беседовали между собой, а я слушал и пил довольно вкусный напиток, иногда отвечая на вопросы. Мне даже, на удивление, понравилось. Слишком долго я сидел в горах с козлами, заскучал по общению. Как ни странно, Корделия не язвила и не показывала своего ко мне отношения, за что я ее даже зауважал. В тесном кругу генерала, который был ей братом, адъютанта, лица доверенного и меня, она позволяла себе чуть больше, хоть и не переходила черту. Здесь же она была вежлива, старалась подбодрить Глорию и вполне доброжелательно общалась со всеми. Кто-то бы назвал это лицемерием, но я подобное одобряю. Важная черта для разумного – знать, когда и что можно себе позволить в определенной ситуации. Она даже пару забавных историй рассказала, но, как я и говорил, в меру. Смешно, но назвать бойцов Нимбуса за это идиотами не получилось бы. Когда подошло время, я забрал недопитую кружку отвара и пошел работать. Время было уже позднее. Не то чтобы мне хотелось спать, есть много методов, чтобы быть бодрым, но сознанию отдыхать нужно. Долгое бодрствование вредно не только организму, который можно и подлатать, но и разуму, с которым уже все намного сложнее. Больше я, как ни странно, думала Марии. Не выспавшийся прекрасный повар может потерять свою прекрасность, так что я желудочно заинтересован в том, чтобы сделать все быстро и качественно. В медпункте я, кроме больного, обнаружил генерала, который с некоторой брезгливостью смотрел на, действительно, неприятную картину человеческой ноги, растущей из животного. Таза и обеих задних ног у местного козла уже не было, и он доживал последние часы своей жизни. Кивнув Альто, я взялся за дело. Родство по крови, отсечение части культи, остановка крови, отсечение заклинанием, чтобы срез был ровно там, где нужно, ноги от донора, это же заклинание закупоривает сосуды как новой ноги, так и туши донора. Лишняя грязь не нужна. Представляю конечности, запускаю процесс сращивания и превращения ткани животного в ткани человека образца. Последнее, кстати, тоже одно из величайших открытий, которое открыло как химерологам, так и целителям путь к невиданным, на тот момент, высотам мастерства. Хорошо, я закончил, генерал, киваю я Стратусу. Это да, Сипх, это впечатляет. Зрелище стоило того, чтобы потерпеть со сном. Честно говоря, подобное стоит намного больше, чем протокольный дроид. Не дроид главное. Знание дорого. Нужна помощь будет, попрошу ее. Дома всегда так чародеи делали. Если нет денег, отдай долг работой. Интересны мне науки мира вашего и совет хороший от человека, который знает больше и благодарен мне. Не постесняюсь попросить я. Кинул одеяло на дохлое животное и открыл дверь, впуская стоящих там девушек и женщину. В этот раз я не забыл озаботиться следилками, утыкав ими буквально весь дом и территорию поместья, благо лично ходить везде для этого не надо. Дальше были благодарности мне от женщины, потом от проснувшегося мужчины, который пока неловко, но радостно двигал новой конечностью. Окончилось все благодарностью генералу, после которой я кинул на него уважительный взгляд. Хитрый жук-то не упустил возможности. Правда, он мой взгляд уловил, и по слегка сконфуженной физиономии было непонятно, то ли ему неудобно, что я понял, то ли он такого не планировал. Хэм-эм-эм. Да и ладно, честно говоря, это не важно. На прощание Стив, которому помог добраться до транспорта Сергий, клятвенно заверил, что завтра к обеду у меня будет их лучший протокольный дроид, которого он сегодня ночью и завтра утром обязательно доведет до ума. Я же посоветовал разрабатывать ногу, но сильно не торопиться и чрезмерно не нагружать. Нормальный срок для восстановления – около 10 дней. Потом останется только привыкнуть к тому, что у него снова две ноги, и начать собирать ножки стульев уже мизинцами на обеих. Супружеская пара незамысловатой шутки посмеялась и уехала, а я попросил Сергия выбросить остатки туши. Нагло соврал, что человеку это мясо есть, то же, что и людоедством заниматься. Да, все правильно, я просто не хочу снова жрать козлятину. Лучше пусть собачек каких побалуют. От автора. Во избежание недопонимания. Альто Стратус несколько раз бывал на Корусанте и даже выступал в Сенате, так что он вполне себе мог быть знаком с джедаями. Или как минимум слышать о них от тех, кто знаком. В общем, в отличие от большинства джебимцев, большинства, не всех, генерал был вполне информированной личностью. И да, я в курсе, что веса нет, но реально крутой телекинез от падаванов я не помню, кроме как у Люка. Тут, Конечно, могу ошибаться, но крайне малая распространенность таких талантов может создавать для неджедаев впечатление крутости от веса. Сама планета хоть и сильно оторвана от жизни из-за тяжести погодных условий и помех для галанета, но тем не менее не настолько дремучий уголок, так что совсем уж ребят за пещерных людей не держите. Там есть и внутреннее вещание, и внутренняя сеть, которую если не по воздуху, но под землей протянули. Просто глухая провинция, где связь с метрополией чуть ли не на почтовых голубях работает. Пардон за душность, но некоторые моменты, думаю, стоит описать. Меня и так продолжают кошмарить комрады ДНДшники за неправильного колдуна и вообще это чародей, несмотря на то, что персонаж, как и его родной мир, авторские. И даже несмотря на то, что колдунов вообще не существует, а у ДНД нет монополии на использование этого слова. Вот честно и благородно, скоро щит грызть начну и пойду строить драккар у себя в пустыне. Я бы понял, если бы мне написал реальный чародей такой. Борода, ты офигел. Я в магии 140 годиков. 3 диплома, 5 учеников, а ты дичь пишешь. Простите за гарь, уже по-настоящему полыхаю некоторыми частями тела. Глава 8. Проводив пациента и его супругу, все, кроме меня, разошлись по спальням. Марию только попросил сделать еще порцию отвара, а потом отправился в библиотеку. Много времени последнее на сегодня дело не займет, но закрыть вопрос лучше сразу, чтобы завтра уже заниматься другими вещами. Посвящение святилища – довольно простой процесс. Хозяйка магии – небольшая любительница жречества. Фактически любой, кто становится ее последователем, жрец, в минимальной степени, но тем не менее, чародей, ученые-книжники и остальные разумные, что почитают знания, довольно редко становятся ярыми подвижниками. В этом Геката очень похожа на божеств войны, чьими любимыми последователями являются воители и полководцы. Служение ей есть любовь к знаниям, любовь к разгадке тайн магии и следование этому пути. Поэтому любой из ее паствы может провести простейший ритуал, который требует только искреннего желания, над любым средоточием знаний, что делал сейчас и я. Над дверью в небольшую библиотеку я разместил простой деревянный щит, украшенный символом богини. Два лунных серпа, чьи рога смотрят в стороны, а между ними схематичное изображение круглого лабиринта с ключом в центре. Геката, магия-хозяйка, начал говорить, медленно шагая вдоль шкафов, касаясь корешков книг. Последователь твой смиренно просит внимания частицу. Храм знаний я воздвиг, отдать тебе его хочу. Под шелест книг страниц, под свет луны и свеч, в нем мудрость постигать другие будут. Взгляни на них, когда те будут мудрость пить, во славу знаний, во имя света лун, что разгоняют тьму невежества, прошу. Присматривай за ними и гордись, что разум крепок их, что жажда знаний не иссякнет, что станут совершеннее они здесь, под сенью твоего благоволения. Неглубокий, но уважительный кивок символу над дверью. Все, к сожалению, я ничего не чувствовал. Хотя и раньше так было, Геката из подобного не устраивает представлений. Решив перед сном шарахнуть чашечку отвара, сделанного мне перед сном Марией, оглянулся на столик, где стоял заварной чайник и чашка. На одном из кресел вольготно развалилась девушка-женщина, возраст трудно было определить. Ее можно было назвать юной, а через секунду начинаешь понимать, что это зрелая, но очень красивая женщина. Геката, лично, здесь, и она пьет мой отвар, из моей чашечки. Знаешь, Ситх, за многие тысячелетия ты первый, кто смотрит на богиню с возмущением, а на чашку горячего напитка с жадностью, хмыкнула хозяйка магии. Затем неуловимым движением свободной руки взялась за посуду в другой руке и вынула из нее еще одну, наполненную чашку. Это она сейчас красуется, что ли? Подумал я, уважительно преклоняя перед ней колено. Снисходительность снисходительностью, но богам не хамят. А если хамят, я помню урок, в результате которого у меня теперь жуть вместо глаз, которую никак не исправить. Присаживайся, улыбнулась она, указывая на соседнее кресло и пролевитировала к нему чашку. Ты меня очень удивил, колдун. Это не так редко происходит, но твой относительно удачный эксперимент привел к тому, что весь пантеон сейчас стоит на ушах. Богиня состроила проказливую гримаску, вновь став похожа на молодую девушку, практически девочку. Сделала еще глоток из своей чашки и посмотрела на меня, севшего напротив и взявшего свою долю отвара в руки. От ее взгляда застучало сердце, божественная красота, которая смотрит на тебя благосклонно, будило слишком сильное чувство восторга. Длинные серебряные волосы не спадали с плеч прямо на пол, сворачиваясь кольцами и даже целыми холмами. Серебристое платье, полностью скрывающее ее от шеи до изящных туфелек, выглядывающих из-под подола. Бездонные серо-стальные глаза, в которых видно отражение бурлящего океана магии. Она да, первый раз я могу с уверенностью сказать, что сидящая передо мной, божественно. Другой мир, Ситх, ты в другом мире, а вместе с тобой и я. А после того, как ты мне подарил этот уютный уголок, даже того, что я уже узнала только от жабиями, достаточно для щедрейшей награды. Чего бы ты хотел, чародей? Губы пересохли мгновенно, а перед глазами встало лицо, обрамленное гривой темных волос. Глаза на красивом лице смеялись, ласково смотря на меня. Я как будто слышал звонкий смех любимой девушки. Прости, но нет, обида и разочарование заставили меня захлопнуть уже открытый рот. Богиня ответила на еще не высказанную просьбу категорично и твердо. Дело не в том, что не хочу. Подумай о ней, прежде чем говорить. Понимаю, произнес я через несколько секунд. Действительно понимаю. Ирина сама выбрала продолжение пути бесконечных перерождений. Так поступают многие. Все, рано или поздно, идут дальше. Даже я когда-нибудь устану и уйду. Это была секундная слабость, которая, несмотря на явную глупость и боль, показала, что я все еще человек. Я смогу ее когда-нибудь встретить, дети. Во вселенной нет ничего невозможного. А пока, девушка, сидящая передо мной с сочувствующей улыбкой, покачала головой и стала похожа на мудрую и зрелую тетушку, красота которой даже не думала куда-то уходить с возрастом. Просто иди дальше, Ситх. Поверь опытной женщине, все заигрывания с судьбой ведут к большим проблемам. Недаром в нашем мире больше не бывает пророков. Ты не знаешь, но на моей памяти из-за них мы 4 раза были на грани уничтожения нашего мира. Именно поэтому Фатумнем, у нас мурашки по коже, даже когда он просто улыбается. Лучше подумай, чего тебе сейчас необходимо, и продолжим разговор о делах. Единственно, в великую библиотеку я тебя отсюда пока провести не смогу. Всего 1 последователь и 1 малое святилище. Я сейчас, просто общаясь с тобой, несу значительные потери в силе. Как говорила Ирина, птичка обломинга, кости кристаллической виверны. Богиня посмотрела на мою робу, понимающе хмыкнула и картинно щелкнула пальцами. Справа от меня появилась огромная куча костей. Нет, костищ, костомашищ. Только это была явно не виверна. Кристалл, из которого состояла кость, была не изумрудной, а рубиновой, а сами они были чересчур крупными. Это же, кости кристального дракона, Ситх. И еще это, на столе появилась тоненькая книжица. Это мой гнев, используя его в самом крайнем случае. На мой изумленный взгляд Геката только закатила глаза. Ты просил только кости ящерицы с крыльями, серьезно? Если бы я сама не была чародейкой, то даже обиделась на такие малые запросы. Да и это только начало. Я кивнула и, стараясь подавить волнение, взял в руки книгу. О подобном я только слышал в легендах. Божественные чары. То, что позволяет чародею творить не магию, но чудеса, воззвание к богине, которая передаст каплю своей силы для сотворения невозможного, даже с точки зрения величайших смертных. Вопреки моей воле руки слегка подрагивали, громкие слова о собственном опыте, мудрости и зрелости были забыты, уступив место детскому восторгу. Даже горечь из-за невозможности встречи с любимой слегка поблекла. Что от меня хочет лунная госпожа? Слова о том, что это только начало, я расслышал и ждал продолжения. Что может хотеть девушка от мужчины? Лукаво глянула на меня Геката. Я хочу весь мир, Ситх. Подари мне возможность узнать все, что знают в этой вселенной, дай мне разгадать ее тайны, решить все головоломки. Ноздри богини, которая сейчас походила на бесконечно красивую, восторженную девушку, трепетали, а изящные пальчики перебирали ткань платья. Чашечка с напитком, забытая ей, зависла в воздухе и исходила ароматным паром. Мне нужны маги, чародей, маги и колдуны. Мне нужны библиотеки, которые получат мое покровительство. Мне нужно получить здесь силу достаточную, чтобы мои прекрасные ножки смогли выйти из этой двери и понесли меня навстречу новому. И тогда, колдун, я сделаю для тебя все, что пожелаешь и что мне под силу. Захочешь, станешь подле меня и получишь доступ ко всему, что у меня есть. В разумных пределах, конечно. Богиня читала мое лицо, как открытую книгу. В ее взгляде были добрая насмешка и алчность. Такая же жадность к новому, как и у меня. Первая наставница жаждала знаний так же, как и я, только жажда ее была в божественной степени. Захочешь, и следующее твое рождение будет со всей памятью тебя прежнего в любых диапазонах, хоть с сохранением твоей личности, хоть только знания. Кроме этого, дитя, очередное изменение явило мне вновь зрелую женщину, принявшую серьезный и деловой вид. Меня очень-очень вежливо, практически слезно, просили сделать тебе предложение от некоторых моих друзей из пантеона. Честно говоря, я первый раз видела все отца таким тактичным, а горкой морг, отвешивающие неуклюжие комплименты. Мягкий смех, в котором чувствовались нотки самодовольства, разнесся по библиотеке, а юная девушка сделала очередной глоток из чашечки, мечтательно прищурив глаза. «Если ты возьмешься за выполнение моей просьбы, то, когда я стану достаточно сильна здесь, некоторые из богов были бы бесконечно», — выделила Геката последнее слово. «Бесконечно благодарны, если ты захочешь пустить сюда и их тоже. Но вы хотите сами стать здесь, Верховный», — осторожно уточнил я, а Геката недоуменно на меня посмотрела, а потом расширила глаза в ненаигранном удивлении. «Нет-нет, что ты, зачем мне это? Добровольно взваливать на себя ярмо управления? Никогда. У меня и так слишком много лишних обязанностей, чародей. Пусть этим занимается тот, кому интересно. Главное, чтобы моих волшебников не трогали. В общем, я имею в виду, некоторые детки излишне увлекаются», — сделала жест рукой мудрая женщина с налетом грусти на лице. «Просто закрепиться в новом мире, обрести здесь силу, достаточную для вашей и своей защиты, а затем начать изыскание. Всякими глупостями пусть занимаются другие, я ведь права, мой милый, на все 100%, мудрейшая». Я согласно смежил веки, купаясь в лучах божественного одобрения. «Счастлив тот, кто возделывает свой сад, не в буквальном смысле, копаясь в земле, а именно занимаясь делом, которое любимо, делая то, что приносит радость и удовольствие. Расти над собой, совершенствоваться и познавать новое – вот страсть всей моей жизни. Ну и удовлетворение жажды славы, конечно. Но, думаю, таковая есть у всех смертных. И сейчас напротив меня сидит та, кто понимает меня лучше всех моих коллег. Великая чародейка, хозяйка магии, первая наставница, обучившая первых в мире магов и, по легенде, родившая первого в мире колдуна. Кстати, вопросительно взглянув на Гекату, я поймал ее слегка нахмуренный и предостерегающий взгляд. «Некоторые вопросы, ситх, лучше не озвучивать. У меня тоже есть личное пространство». «Понял, не дурак». «Дурак бы не понял», — чуть сконфуженно улыбаюсь ей, на что богиня только качает головой. «Ладно, мне довольно тяжело тут находиться, поэтому давай решать. Подаришь мне этот мир, милый?» — захлопала глазками в очередной раз юная обольстительная леди, проказливо улыбаясь. «Я...» «Подожди», — богиня вздохнула, поправила прядь волос и вернула лицу серьезность. «Ты волен отказаться, я никого и никогда не неволю. Перспективы, скажу честно, огромные. Настолько, что даже я поражаюсь масштабом. Поэтому давай так сделаем. Хорошо подумай, моя чувствительность здесь и сейчас очень слаба, у меня нет в этом мире домена, и силы ограничены. Я не знаю, есть ли здесь другие боги, о которых просто не в курсе простые смертные, я не чувствую их, но это не значит, что их нет. Не могу предположить, какая будет у них реакция на богов-вторженцев. Пока будешь думать, держи в голове, что риск велик, как и награда. Когда примешь решение, просто озвучь его, находясь в библиотеке, этой или любой другой, которая будет посвящена мне. Даже если ты откажешься, я не разгневаюсь и не стану отбирать дары». «Хорошо, Геката», — я склонил голову, выражая благодарность и уважение. «Спасибо за напиток», — услышал я в ответ, а подняв глаза, не обнаружил ее на кресле. «Ушла». Я слегка вздрогнул от неожиданности, что-то начало двигаться на колени. Разглядев причину легкого испуга, я радостно улыбнулся. «Завхоз, рад тебя видеть, обжора». Хомяк с рыжеватой, лоснящейся здоровьем шерстью, зыркнул на меня бусинками глаз и уверенно пополз по груди к личному карману на жилетке. Подсоков немного, сунул туда башку и провалился внутрь, выставив на обозрение упитанный зад. «Ну ты толстожопый», — рассмеялся я, потыкав того пальцем в ягодицу, под возмущенное фырчание, а затем перевернул питомца нужной стороной вверх. «Отожрал главное орудие?» «Да, много всего дома сожрал, или это тебя богиня так откормила?» Почесывая хомяка химеру под челюстью и слушая его довольное сопение, задумался. «Может, попросить лунную госпожу перекинуть сюда хранилище, хотя нет, использовать богов, как грузчиков, идея так себе, могут и обидеться, даже если чуть-чуть, но осадочек останется, поэтому спасибо и за хомяка. Ну что, мой всеядный друг, пойдем испытаем, что там у нас за апартаменты, только кости да хотя ладно, пусть тут лежат. Написав кое-как записку, чтобы их не трогали, текст давался тяжело с непривычки, я пошел спать, потирая ладони, все остальное завтра, нужно будет и заклинание от богини начать осваивать, и робой заняться. Кости кристаллического дракона в качестве накопителя — это просто ух, даже слов нет, подарок действительно божественный, а еще со стратусом дела обкашлять, благо, теперь я точно знаю, что с клятвами проблем не будет, да и ученика, или учеников нужно начинать подыскивать. Чтобы я не решил ответить на предложение Гекаты, рабы и помощники мне не помешают, те же обереги клепать, простенькие амулеты делать, не мне же горбатиться с таким примитивом, правильно, да и насчет исцеления, то, что я уже продемонстрировал, гарантирует еще пациентов в дальнейшем, тот же генерал наверняка попытается продавить помощь раненым бойцам из Нимбуса, грамотного целителя или химеролога, конечно, быстро не подготовить, но начинать лучше раньше, чем позже, ох-ох-ох, столько планов, что даже не знаю, как я все успевать буду, да и с вселенной этой познакомиться очень нужно, очень далеко от Джабима, Корусант, храм джедаев, довольно пожилой мужчина, можно даже сказать, старик, в одеянии корпуса равновесия, вздрогнул и, поморщившись, открыл глаза, сегодня, всматриваясь в силу, он увидел странное, незнакомку, не смутное видение, а невероятно отчетливую картину. По дороге из лунного света, отбрасываемого двумя полумесяцами над ее головой, шла бесконечно красивая девушка или женщина. Чем дольше он всматривался в фигуру, серебряные волосы которой были значительно длиннее, чем ее рост, но парили за ней, создавая невероятное по красоте зрелище, тем больше удивлялся. Возраст было непросто не определить, он как бы плавал, оставляя неизменной только совершенную красоту. Прекрасное платье подчеркивало идеальную фигуру, а каждый шаг незнакомки будил в старике давно позабытые чувства и желания. Вокруг странной девушки скакали и резвились четверо огромных, но очень красивых животных. Четыре мощные лапы, густая шерсть, черная, как ночь, один хвост и голова, похожая на кат гончую. Звери выглядели намного приятнее глазу, чем знакомые звездочету животные, и вместо копыт были лапы со внушительными когтями. Несмотря на свои размеры, вели они себя довольно игриво, а девушка время от времени на ходу гладила их по большим головам. Она шла мимо, но каким-то неведомым образом становилась все ближе к звездочету, как звали их некоторые, да что там, весь храм так их звал. А потом девушка посмотрела прямо на него своими серыми, почти серебряными глазами. От ее взгляда старик почувствовал, как сердце начинает стучать быстрее, а в душе растет какое-то странное воодушевление, напополам с восхищением. Какой любопытный мальчик, улыбнулась красавица, а ее голос зазвучал как будто со всех сторон, такой же красивый, как она сама, но пока рано, мой чародей еще ничего не решил, прости, дитя. Одно из животных, повернув голову к джедаю, издало резкий звук, который заставил его вздрогнуть, выведя из медитации. Несколько минут пожилой человек сидел, смотря в одну точку, пытаясь понять, что это все значит, а потом хмыкнул и пробормотал. Любопытный мальчик, и что все это значит? Мужчина оглядел своих коллег по корпусу и увидел только умиротворенные лица погруженных в медитацию разумных. Надо будет это обсудить с Йодой. Учитель учителей может что-нибудь подсказать. Слишком уж необычное видение. Глава 9. Утро. Хочу отметить, что именно утро мне не нравится в этом мире больше всего. За длинную ленту тянущихся друг за другом лет моей жизни в одиночестве, я привык к тому, что просыпаюсь тогда, когда хочу. Утро – это не время суток. Утро – это момент, когда я решил проснуться, писал Рунг в своих размышлениях. В этом я абсолютно согласен с древним колдуном. Но здесь меня постоянно будили. Соседи по квартире, необходимость собираться в дорогу, дела генерала. Сегодня было последнее. Луритта, хоть и очень деликатно, но настойчиво разбудила меня, сказав, что генерал Стратус уже проснулся и они с Корделией завтракают. Очень хотелось послать всех пожрать на завтрак говна и не тормошить жуткого колдуна, но положение поправила Мария, а точнее, кружка кафе ее приготовления, которую домработница поставила на тумбочку. Поэтому, Отбросив раздражение и одеяло, я рывком встал с кровати, заставив домработницу отшатнуться и покраснеть, схватил кружку и, отхлебнув приличную часть, побрел в сторону ванной комнаты. Только зайдя внутрь, вспомнил, что сплю я без одежды. Секунду постоял, переваривая эту мысль, потом хмыкнул и занялся гигиеной. Луритта взрослая девушка. Несколько секунд созерцания голого мужика должна выдержать. До места приема пищи гостей и хозяев я добрался уже свежим, хоть и только слегка недовольным. Генерал выглядел, как всегда, спокойным и сосредоточенным. Корделия щеголяла угрюмой физиономией и взглядом, полным утреннего раздражения, что колыхнуло в моей душе чувство солидарности с девушкой. Пробормотав слова приветствия, я оперативно умял свою порцию завтрака, качество которого практически полностью примирило меня с этим утром. Я даже начал раздумывать о том, чтобы переманить Марию к себе в услужение, но отбросил эту мысль. Люди Стратуса были ему верны, и я рисковал получить постоянного шпиона в своем стане. Хотя такое можно сказать про большую часть джебинцев. Мда, засада, конечно, но, думаю, найти одного нормального повара я смогу. В крайнем случае можно будет в дальнейшем купить раба. Слышал, что в этой вселенной такое практикуется, хоть на этой планете невольников практически нет. Называют местные подобное каким-то мудреным контрактом, но суть оставалась та же – кабала, неволя, рабство. Окончив прием пищи, мы пошли в библиотеку для принесения клятвы и последующего разговора. Генерал выглядел беззаботным, а вот его сестра еще больше посмурнела. Переживает за брата? Хаэма он себя либо очень хорошо держит, либо действительно хорошо ко мне настроен и не желает вреда. Или, стоп, если тут богов нет или они очень далеки, он может не воспринимать происходящее всерьез. Ну и сам дурак, колдун есть, магию творит, про богиню сказал. Не поверил, его проблемы. Хотя, для очистки совести, думаю, стоит дать ему шанс. Готов ты, генерал, или объяснений хочешь сначала? Задал вопрос, когда мы дошли до места. Прежде чем Альто ответил, с вопросом влезла его кузина. Может, сначала рассказать про богов и клятвы? Стратус кинул на нее немного раздраженный взгляд, но молча сел в кресло, ожидая моего ответа. Я же только одобрительно кивнул. При встрече с неведомым, нужно быть осторожным, может случиться так, что это неведомое окажется еще и хреновым. Так что Корделия только что снова поднялась в моих глазах. «Расскажу», — произнес я, также занимая место на кресле. «Не жрец я полноценный, у Гекаты нет таких, но знаю больше некоторых о живущих на плане верхнем. Не хвастаюсь, долго жил и много слушал. Клятва перед Богом, страховка для любого, нарушивший, погибнет. За соблюдением божество следит и честность гарантирует. К примеру, клянемся мы не причинять вреда, но в бою, случайно, выстрел бластера в меня попал, а целился в другого ты. Не будет наказания, ведь не хотел ты, случайность простая была, и наоборот, намекнул своему воину, что не нужен я, не приказал, не выстрелил в меня, но в итоге меня убить пытаются. И в тот момент, когда нажмет на спуск убийца, умрешь ты. Меня поразит молния с небес, усмехнулся Стратус, а я только глаза закатил. Даже в моем мире, где временами аватары богов бродят среди смертных, находятся идиоты-скептики. По-другому не назвать. Ладно еще те, которые вопят, что боги-паразиты, не понимают люди пользы, и ладно, но когда на поле боя могут явиться зеленокожие близнецы, чтобы принять участие в лихой сече, или богиня милосердия лично начинает бродить по госпиталям, исцеляя детей и достойных жизни, на ее взгляд, взрослых. Ну это же тупо. Хотя генералу простительно, но все равно раздражает. Без молний. Клянясь, ты допускаешь Бога к душе своей. Ставит метку он. Защиты нет, ведь силы часть его уже в тебе. Одно желание и смерть наступит моментально, а душу нарушителя мучительное воздаяние ждет. Когда и если решим сотрудничать прекратить, произнесем, что клятва не нужна больше. На некоторое время в библиотеке установилась тишина. Корделия еще больше хмурилась, а генерал погрузился в размышления. Это полезно. Наконец взял слово Стратус, но в глазах его я все еще видел недоверие. Я, в принципе, не против, но мне, честно говоря, любопытно, что дает, например, тебе покровительство твоей богини. Мне, чародеи все под сенью лунной богини ходят. Почти нет выгоды для смертных от нее, но нам она полезна без меры. Взаимовыгодно полезна. Я на секунду прервался, а по коже моей пробежали мурашки. Липкий страх обнял душу в момент осознания. Когда ты живешь долго, некоторые прописные истины забываются, так и здесь. Чуть хрипло я продолжил, а мои собеседники удивленно смотрели на мое дрогнувшее и побледневшее лицо. Каждый чародей в начале пути проходит посвящение. Обязанность наставников то, несложный ритуал, скорее даже, просто намерение, словами выраженное. В святилище мы говорим мудрейший, что магию постичь хотим. Просты слова, но в них сокрыто главное, богиня защищает от безумия. Пока говорил, сердце постепенно успокаивалось. Как же я мог забыть о подобной мелочи? Чуть ли не первое, что узнал в далеком ученичестве. Колдун и маг, могущество обретая, рискует с ума сойти. Магия превращает в зверя его. Горящие золотом расплавленным зрачки, признак первый того, что он на грани. Силен твой разум и дух, сопротивляться безумию можно. Но риск животным стать, и разум не вернуть, высок. Давно подобного не происходило в моем мире. Много магии школ и академий, где колдуна и мага посвятят, а первые, просто зайдя в библиотеку, уже получат защиту от гекаты. Ты можешь стать маньяком и ублюдком, но так же, как и просто человек, без магии безумия. Я взял небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Раскрывать все тайны своей покровительницы не то чтобы не хотелось, но для тех, кто не является чародеем, это просто бесполезная информация, поэтому я решил ограничиться общими сведениями о богах. Все боги, обитая в верхних планах, оберегают средний мир от демонов вторжения. Не от прихода одного суккуба, которого для случки призовет дурак, а от лавины бешеных уродов, стремящихся пожрать побольше душ. Мне страшно даже мир представить, где нет богов, а хаоса отродья у руля. Тем более смешны глупцы, защиту отрицая от богов. Без них наш мир бы фермой стал, где демоны растят нас на убой, сжирая души и калеча разум. Я действительно поежился от подобных перспектив. Не один раз я видел разные культы демонопоклонников. Да и, бывало, принимал участие в выжигании этой погони с панциря мира. Свобода воли позволяет смертным творить по-настоящему страшные вещи, продать свою душу демону. Глупость несусветная. Я просто не вижу в этом смысла. Деньги, власть, сила, могущество – всего этого можно добиться своими силами. Даже банальные, хоть и неизлечимые чародеями болезни близких. Это ужасно, я согласен. Смотреть, как умирает дорогой человек, сам это переживал. Но после смерти будет следующее рождение. Душа не умирает, а воплощается дальше по дороге перерождений. Да и тот же самый клир лечит практически все. В общем, бывают разные ситуации, но с ебучими демонами можно общаться только в двух случаях. Когда он сдох и поднят некромантией, или когда в ловушке, обвязан клятвами, печатями, цепями. Да и то, лучше не стоит, и пошел он в жопу Доздраногулу в качестве анальной пробки. Демонология хоть и полезна, но опасно больше всего. Даже та же суккуба может обойти условия неграмотного демонолога и буквально затрахать до смерти и забрать душу, а потом обожрать ее до неделимого ядра. Еще избранникам своим могут помощь оказать божества, дать силу в жаркой сече, например, удар смягчить смертельный, а иногда, когда ты точно мог бы умереть, твой покровитель может и прийти на помощь. Редко это очень происходит, но люди все хотят иметь свой шанс. Поэтому почти любой земляк мой имеет покровителя. Бессмертных боги долго не живут, питаясь нашей верой и памятью о жизни на земле, но и без них нам очень плохо будет. Симбиоз, пожалуй, лучшее слово для наших с богом отношений. Понятно объяснил я, да, колдун, более чем, пробормотала Корделия, а ее брат только задумчиво кивнул. Кажется, мужчина все-таки поверил. Ситх, а как называется твоя планета? Отмир Стратус, посмотрев на меня, никак. Просто мир. И жил я не на планете, наш мир стоит на панцире великой черепахи. В бесконечности плывет она. Куда плывет, не знает никто. Подозреваю, не в курсе даже боги. После моих слов я был свидетелем довольно забавного зрелища того, как два родственника синхронно пучат глаза в удивлении. Это было так забавно, что я расхохотался. Такое же лицо и у меня было, когда узнал про шар, на котором живете вы. Забавно это, не верить можете? Но лично видел черепахи хвост я, заглядывая с мира края вниз. Ладно, потер лицо Альто, это интересно, местами тяжело в подобное поверить, но мне больше важен Джабим. Давай покончим с клятвой и займемся нашими делами. Хорошо, за мной повторяй, когда говорить закончу, киваю генералу и, не вставая, перевожу взгляд на символ богини. «Услышь, Геката, меня. Клянусь я не раскрывать секреты Альтостратуса и сестры его Корделии, намеренно не совершать зла против них, пока клятва действительно и принесена всеми». Генерал несколько секунд смотрел на меня, но потом кивнул и повторил мои слова. После него настал черед Корделии, которая цедила слова вообще как бы нехотя. После того, как слова были произнесены, символ богини налился мягким, серебристым светом, чтобы через секунду погаснуть. Услышано было. Приняла клятву она, озвучил я вслух значение произошедших изменений с символом. Потом нужно будет провести ритуал и проверить метку клятвы. Не то чтобы сильно нужно, но мне так спокойнее будет. Люблю, когда все точно и без ошибок. Дальше пошло обсуждение того, чем мы можем быть полезны друг другу. Я был рад, что не ошибся в Стратусе, потому что хватка у него была, как у пса Гекаты. Да, может, кому-то и нравится водить разумных за нос, но я всегда считал, что, во-первых, говно чаще всего всплывает, поэтому твои махинации рано или поздно станут известны и разрушат доверие. А во-вторых, ничто так не укрепляет взаимовыгодные отношения, как честность. Нет, это не относится к личным тайнам. Открывать все свои секреты я не буду никому, кроме самых близких людей, да и те, скорее всего, никогда не узнают некоторые вещи, которые никому, кроме меня, знать не надо. Но банальную справедливую стоимость за свои услуги я буду озвучивать без попыток нажиться, как и не позволять, чтобы меня обманывали. Именно поэтому, в данный момент, не обсуждались окончательные цены. Стратус хотел всего, всего и побольше. Обереги, амулеты, зачарование брони, артефакты поступит аж для транспорта во всех модификациях, включая передвижение по воде. Услышав про парящие лодки из тех, которым плевать на погоду, тот вообще ушел в себя на несколько минут, а информация о контроле погоды заставила обоих офицеров прийти в сильное возбуждение. «Ситх», — осторожно начал генерал, после того, как Мария принесла нам чайничек горячего отвара и покинула комнату. «В то, что ты сейчас рассказал, очень тяжело поверить. Да, понимаю, я могу успокоить небо, ритуал провести. Эффект недолгий, час-два, будет зависеть от погоды сильно. Можно подпитывать, но комплекс артефактный сможет тоже». Чародея освободив, безразлично пожимаю плечами, делая маленький глоток ароматного напитка. «Вкусно, но кав я люблю больше. Не бойся недоверием обидеть, Альто. Нормально это, не знаешь ты меня неделю даже». После был предметный разговор о проведении ритуала и о том, что я могу предоставить сейчас, пока будут только обереги. Там нужны простейшие материалы: дерево, кость, минералы, металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Кость кристального дракона я на подобное даже не думал использовать. Это моя прелесть, которой я поделюсь только ММ. Ни с кем не поделюсь, обойдутся. У меня даже в том мире нет никого, кому я такое сокровище продал бы. А тут и подавно. Невероятно ценный ингредиент. От генерала скоро пойдут посылки с разными дохлыми тварюшками, населяющими их мир, металлами, которые тот может достать, образцами деревьев и минералов. Договорились, что в дальнейшем мне и живых представителей будут привозить. Выясню, что будет лучше для создания оберегов, возможно, даже для амулетов чего-нибудь подберу. Помещение для мастерских выделили. Хоть весь дом забирай. И хорошо. Посетовал, что тут очень тесно, и легко выбил строительство в дальнейшем нормального здания для жизни и работы. Корделия сильно напряглась, когда я заговорил по поездке в местные приюты, и я поспешил ее успокоить, как и генерала, который тоже посматривал с сомнением. «Ученики нужны, грозноглазая», — насмешливо улыбнулся я ей. К чести девушки, та даже не вздрогнула, только чуть вильнула глазами. «Привыкает, хе-хе. На жертвы для душехранилища наполнения сойдут бандиты, за рабами кто к вам приходит. Работать будут на вас они, энергию вырабатывая, ресурс пока не истощится». После объяснения, что такое выработка энергии из инфослоя души, Стратус хохотал и радовался, как мальчишка. Даже его сестра довольно улыбалась, причем угрозы в улыбке было не меньше, чем довольство. «Не любили тут пиратов, да, и чувствую, что проблем с душами у меня не будет. Как бы меня вообще палачом для всех пленных не сделали, настояв на самой мучительной для души модификации преобразователя. Последнее, думаю, говорить не буду. Не чувствую себя во власти осуждать разумных на альтернативу мучительного воздаяния. Сам не белоручка и, бывало, делал не самые хорошие дела. В общем, договорились мы. Корделия завтра вместе со мной поедет в город, следить за набором учеников. Девушка, посуровив лицом, даже попыталась меня припугнуть. С детьми, мол, если отберу кого-нибудь, чтобы обращался хорошо. Тут уже я немного разозлился и посоветовал ей не лезть в дела учителя-ученика. Бойцов обучала ты, сопли подтирала и под ручку на плац водила, когда провинится солдат, прощала легко. Корделия, магии учения не приемлет глупостей. Не говорю, что монстром стану для детей я, но воспитание разума не терпит снисхождения. Тяжелым будет путь, но велика награда. Представь дитя, что бластер с собой носит, такой, что отобрать не сможешь ты. Представила? Теперь представь, что чадо избаловано и не знает дисциплины. Взбесил его сосед или товарищ. Достанет тот оружие и стрельнет. Убьет или ранит, нанесет увечья. Не лезь к тому, чего не понимаешь. В этом вопросе меня поддержал генерал, урезонив девушку словами о том, что они точно не знают, как воспитывать магов. Закрыв все вопросы и прихватив адъютанта, брат с сестрой отбыли по своим делам, а я пошел в библиотеку. Дел много, времени мало. Сегодня еще дроида привезут. От автора. Дискуссии в комментариях навели меня на мысль, что тема богов родного мира Ситха раскрыта недостаточно, поэтому эта глава получилась скорее пояснительная, чем сюжетная, пардону прошу. Заранее хочу сказать, что некоторые пояснения в мыслях ГГ будут и в дальнейшем. Иначе получится чародей в вакууме, некоторые действия которого непонятны или вызывают отторжение. Например, спокойные рассуждения о рабстве в этой главе будут объяснены чуть дальше. Это пишу для господ торопык, которые при виде слова триггера начинают писать просто не тексты осуждения. И последнее. По 15 марта прот не будет. В воскресенье хочу отдохнуть, а 14-го операция дочери. Так что с 13-го я сомневаюсь, что смогу сосредоточиться на написании фанфиков. Глава 10. После разговора с предводителями Нимбуса день проходил спокойно, хоть и в делах. Мастерскую решил сделать на чердаке. Во-первых, потому что он представлен единым помещением, довольно просторный, только балками укреплен, а во-вторых, мне нравится шум дождя. Некоторое время пришлось потратить на разбор завалов из старого хлама. Делать это пришлось лично, потому что пара дроидов и трое разумных вряд ли обеспечили бы нормальную скорость. Поэтому весь хлам, который, как оказалось, достался Стратусу еще от предыдущих хозяев, перекочевал в пару неиспользованных комнат, летая сам по себе под взглядом сопровождавшей меня Луритты. Девушка, кстати, уже особо не удивлялась, хотя и следила за процессом с интересом, да и на меня поглядывала почти без опаски и даже как-то с симпатией. Возможно, это из-за того, что я подлечил брата ее сослуживицы, а может, потому что с генералом мы распрощались довольно доброжелательно. Мысль о том, что девушку впечатлила моя злобная сонная рожа и голая задница, я отбросил, как невероятную. Нет, я великолепен, сомнений в этом нет, но даже для моего ослепительного обаяния, сверкнуть разок ягодицами, мало для получения симпатии. После того, как чердак был свободен, а пыль и мусор выброшены из окон заклинанием, устроившим в помещении настоящий ураган, домработница, стоявшая рядом со мной в защитном колпаке, на это слегка нахмурилась, я перенес туда драконьи кости и начал творить мебель из остатков древесины, лежащей на территории особняка. Можно было сделать заказ через Луритту, она мне это даже предложила, но подобное займет времени больше, чем сделать самому, а время – ценно. Поэтому я лепил необходимые рабочие столы, стулья, шкафы, параллельно расспрашивая боевую служанку. К концу этого занятия я узнал, что главные богатства Джабима – руды и люди. Первое нужно республике, второе – работорговцам. Все, больше у них ничего нет. Фактически этот мир – обычный сырьевой придаток. Я и раньше этим интересовался, но девушка объяснила подробнее и без снисхождения к своей родине. Правда, было видно, что ей положение дел на планете не нравится. Производств на Джабиме практически нет, а если и есть, то только для собственных нужд и в минимальных количествах. Та же руда не обрабатывается после добычи, а отправляется просто россыпями добытого сырья, что очень сильно срезает сумму прибыли с партии из-за наличия большого процента пустой породы. Низкая стоимость необработанной руды, высокая стоимость обслуживания нескольких собственных транспортных кораблей, откровенно грабительские пошлины и отъем львиной доли прибыли аристократии оставляют на развитие очень небольшую сумму. Торговцы и номерцы закупаются над жабиями тоже по низким ценам. Весь импорт стоит недешево, потому что торговцам откровенно не хочется месяцами висеть возле планеты и ждать, когда погода позволит поторговать, а большая часть необходимых для рудников запчастей и компонентов импортируется извне. Вот и выходит, что провинция никак не может выбраться в плюс. Некоторую часть комплектующих научились производить на планете, но только простенькие детали, на остальное местным умельцам не хватало квалификации и специальных производственных линий. Последнее, насколько я понял, было чем-то вроде нескольких станков, последовательно обрабатывающих необходимые детали, но в этом нужно разбираться глубже. Возможно, что-то получится производить с помощью магических преобразований, как и ремонтировать часть сломанных деталей. Тоже смотреть надо. А может, вообще перевести добычу на сплав магии доступных джебеймцам технологий. Кстати, та же обработка руды – не самый сложный процесс, для которого можно использовать артефакты-преобразователи. Заклинание, обеспечивающее мне понимание местной речи, тоже взяло новую высоту, и я наконец заговорил более-менее нормально, не сбиваясь на арчи-диалект или аналоги местной поэзии. Хотя и то, я в памяти отложил. Уж очень забавно выглядели разумные, пытающиеся понять, что я говорю. А после обеда мне доставили дроида. Машинка мне понравилась, как внешне, так и по описанию функций. М3ПО, как назвал модель Стив, был военной модификацией протокольного дроида. Прочнее гражданской модификации, с более мощными мозгами, достался он технику по счастливому случаю. Стив собирался оставить его себе, приспособив, как помощника, но после исцеления ударными темпами привел в порядок и привез мне. После знакомства с новым имуществом и прощания с техником, отдал дроида во временное пользование Луритте. Времени на то, чтобы разбираться с ним, сейчас не было. Пусть пока приносит пользу, как может. Дальше шла обработка костей кристального дракона. Весьма трудоемкое занятие. Животинка была практически неуязвима к магии. Единственное, что его могло пронять, это концентрированная смерть. Приходилось буквально вытачивать кристаллы нужной формы с помощью некроэнергии. Тут и трансформация маны, и очень сложный контроль, и обеспечение безопасности утомительно, но необходимо. Обычно подобную работу заказывают личин. Нежить легко и без особых усилий вытачивает кристаллы необходимой формы, но про немертвых колдунов тут слыхом не слыхивали. А жаль, по мне, так личи чуть ли не самые адекватные представители нашей братии. Спокойные, неконфликтные, увлеченные своим делом и очень эффективные. Я даже, в свое время, подумывал тоже сбросить оковы плоти, но честно себе признался, что уж слишком люблю маленькие радости жизни. Провозился с обработкой кости до позднего вечера, отмахиваясь от призывов на обед и ужин. Только завхоза сдал девушкам, чтобы того покормили. Маленький жрун, кстати, решил ко мне не возвращаться, а остаться с Луриттой, которая его начесывала и тискала. На ночном перекусе даже видел, как его довольная морда торчит из декольте горничной. Знала бы она, что за монстра буквально пригрела на груди. Хех, хотя ему-то хорошо, тепло и мягко, я даже чуть-чуть завидовать начал этому комку меха. После еды дошел до библиотеки и согласился на задание Гекаты. Насчет других богов буду думать и, скорее всего, откажусь. Если хозяйка магии нам, чародеям, нужна, то всякие светоносные говножуи в этом мире точно лишние. Абсолютно нет желания увидеть тут служителей чистоты и остальных придурочных фанатиков. Да и благословенных богами битвы на стороне противника не стремлюсь встретить. Те же Горк и Морк своим фаворитам дают неплохое сопротивление к магии. С мудрейшей же, по сути, выбора и нет. Либо я собираю сливки, исполняя ее желание, либо она обратится к любому моему ученику по завершении его первоначального обучения. Да и, если вдуматься, обучая магов и колдунов, я и так буду работать, исполняя ее желание. Можно сказать, что богиня меня просто мотивировала остаться тут, не искать путь назад и активнее взяться за поиск учеников. А я, если честно, это и планировал. Возвращаться обратно из неизведанного мира, неизведанной вселенной, тайны которой просто просит меня заняться их постижением. Ищите другого идиота. Тем более, дома меня и не держит ничего. Короче, день прошел без стресса. Заменил перед сном все накопители в робе, слил в нее пятую часть резерва, выучил вербальную формулу гнева Гекаты, похихиков над пафосом текста, и завалился дрыхнуть. Завтра поездка в один из местных приютов, если в нем не найду нужных кандидатов, то во второй. Хомяка отпросили себе девушки с ночевой. Довольная скотина трескала сосиску, сидя на ладошках умоляюще смотревшей на меня Марии. «Да мне не жалко, забирайте», — хмыкнул я, глядя на радостное лицо кудесницы. «Только не забалуйте мне питомца. Он прежде всего безжалостный убийца, а потом уже милый пушистик». Девушка уходила, хихикая над забавной, как она считала, шуткой. Утро порадовало меня историей, как шерстяной засранец сожрал нижнее белье нашей поварихи из ее шкафчика с одеждой и кружкой ароматного кафе от пострадавшей. Благородно посмеиваясь, я смаковал его, сидя на кровати. Луритта, помня вчерашнее происшествие, удалилась сразу, когда я начал подавать признаки жизни и, просматривая память следилок, я наткнулся на разговор девушек, когда они завтракали с Сергеем. Мужчина разделял мое веселье, а девушки переживали за питомца. Наивные. Эта тварь все тут сожрет и не подавится. На завтраке было еще веселее. Мария поинтересовалась, не будет ли завхозу плохо после того, как он сживал тряпку. Нет, не будет. Он всеядный. Поэтому все, что не хотите потерять, прячьте от него, с серьезным лицом ответил я девушке. Я потому и привык спать без всего, что эта скотина сожрала все мои пижамы. Было довольно трудно не заржать, глядя на удивленные лица девушек и возмущенную морду хомяка. Конечно, такое наглое вранье с моей стороны. Нужное он никогда не сгрызет, мозгов хватает. Хотя, судя по тому, как он начал задумчиво посматривать на служанок, думаю, этот хитропоп что-то задумал. В хорошем настроении я встретил хмурую Корделию, которая приехала забрать меня на относительно небольшом транспортном средстве с большими и широкими колесами. Кроме нее, в нем была еще пара бойцов, один из которых исполнял роль водителя. «Доброе утро, Корделия», я не улыбался, но старался говорить дружелюбно. «Может, чашечку кафе от Марии? Мне после него становится проще пережить утро». Кузина генерала поздоровалась, подумала несколько секунд и решительно кивнула, попросив Луритту принести порцию чудесного напитка. Потом глянула на меня удивленно. «Ты опять говоришь по-другому. Издержки работы заклинания. Учить язык без него сложно. С ним легче, но проблемы со сложными словами и речевыми оборотами. Научиться правильно строить предложения даже для одного языка требует определенных усилий, а донором был трандашанин». Я слегка поморщился, раздраженно махнув рукой. «А эта рептилия знала несколько языков, вот и случаются казусы. Сейчас уже полегче, но рецидивы случаются». «Удобно», — пробормотала девушка, погружаясь в состояние опытного бойца. «Досыпаю на ходу. Наши воспитанники», — улыбался нам довольно неприятный, на первый взгляд, мужчина, показывая рукой на строй детей от 12 до 17 лет. «Хотя для меня большинство людей так или иначе неприятны. То, что в этом мире в основном встречались исключения, просто счастливый случай. Дети МММ как дети, с условием, что растут без родителей и в приюте этого неприятного дядьки. В большинстве настороженные, иногда откровенно неприязненные взгляды. Есть те, кто смотрит на Корделию и одного из солдат Нимбуса с надеждой. Кто-то явно сильно испуган. Все одеты хоть и не в новое, но добротно. Травмы и синяков не вижу. Тебе что-то нужно, Ситх? Девушке тут явно не очень нравится. Возможно, из-за наполовину подобострастных, наполовину испуганных взглядов директора детского дома. Ты, ткнул я пальцем в пятерых ребят, три девчонки и двое пацанов. Где у вас есть место, чтобы поговорить с ними? Прошу за мной, улыбнулся мужчина и повел нас с Корделией по коридорам. Интернат был обшарпанным. Наверное, это самое лучшее слово. Давно не крашеный забор, стены, где местами отвалилась штукатурка. Старые, рассохшиеся от влажности двери. Да и сама постройка больше походила не на местные строения, а на то, что возводили у меня дома горожане среднего достатка. Минимум металла, двери не отъезжают в стену, а простые, окна с деревянными рамами, некоторые заклеены прозрачной пластиковой пленкой, потому что стекол просто нет. Как-то тут неуютно, с вопросом посмотрел я на Корделию. Дешевая постройка, произнес шедший впереди мужчина, глубоко вздохнув. Денег, выделяемых из бюджета, постоянно не хватает. Крутимся, как можем, но сами видите. Девушка только зло выдохнула, хмуро смотря себе под ноги, на прилично истершуюся краску полов. Несмотря на ее импульсивность, переходящую часто в агрессию, Корделия мне нравилась искренностью. Сейчас, например, я легко мог прочитать на ее довольно милом лице злость. Даже направление мог понять. Местные буржуа наверняка не баловали подобные заведения нормальными суммами на содержание. Возможно даже, что часть денег прилипает к людям, которые следят за распределением финансов, включая нашего проводника. «Вы сейчас не нужны, спасибо», – бросил я директору, когда мы вошли внутрь классной комнаты. Десяток парт, исцарапанная доска с кусками мела на подставке, несколько плакатов на стенах говорили, что это кабинет, где изучают флору и фауну. «Даже экрана нет», – пробормотала Корделия, когда осмотрелась. «Итак, дети, присядьте», – начал я, когда мужчина вышел, предварительно глянув на кивнувшую ему девушку. «Зовите меня Ситх, просто Ситх, это имя. Я колдун, и мне нужны ученики, из которых я воспитаю магов». Протянул руку ладонью вверх, и на ней вспыхнуло рыжее пламя. Огонь лизнул потолок, а потом принял форму моего лица. «Простейший трюк», — произнесло пламенное лицо, заговорщически подмигнув раскрывшим рот детишкам. «Так сможет любой из вас, если будет учиться магии». Я скатал руками пламенное лицо в ослепительный белый шарик и кинул его в рот, где погасил заклинание. Действительно, простейшая иллюзия, просто проецирующая мою физиономию с эффектами. Кроме того, что можно будет делать такие вот фокусы, это еще и востребованная профессия, перешел я на серьезный тон. Детишек я отобрал 14-15 лет на вид, должны что-то понимать в жизни. Это значит, что вы всегда будете обеспечены работой, сытой с крышей над головой. И это самый минимум. Если постигать магию станете не спустя рукава, то крыша будет от особняка, сытой едой, которую будут вам готовить личные повара, а работа будет хоть и сложной, но очень важной, приносящей не только деньги, но и уважение. Вопросы? Пятеро. Всего пятеро детей, а измордовали они меня капитально. Сначала минут 10 отвечал на разнообразные вопросы по магии, а потом они разбились на три группки. Оба парня, светленькие и зеленоглазые, и одна девчонка, черноглазая брюнетка, восторженно пялись на форму Кордели, интересовались, берут ли магов в Нимбус. Вторая девочка меркантильно допытывалась, сколько платит чародеям. Умненькая, она мне уже нравится. Последняя, самая робкая, просветила меня, что у нее тут маленькая сестра и просила забрать ее тоже. Я сначала хотел отказаться от нее, но потом, подумав, решил, что благополучие сестренки заставит ее учиться усерднее, да и ответственнее она будет, заботясь о ребенке, поэтому утвердительно кивнул на ее просьбу. «Платить будут ровно столько, насколько ты наработаешь, но могу гарантировать, что если не станешь плевать в потолок, то разбогатеешь. Я, например, в своем мире имею огромный особняк и несколько квадратных километров собственной земли», ласково глянул я на жадную блондинку и, увидев, как блеснули ее синие глаза, перевел взгляд на воителей. «И в Нимбусе, думаю, найдется, куда пристроить магов-боевиков. Генерал Стратус, мужчина серьезный, когда он в следующий раз приедет, я вас ему представлю. Только от ваших стараний зависит, чего вы добьетесь. Ну и конечно, на время твоего обучения, рыжая», взглянул в глаза робкой девочки с практически желтыми глазами, после того, как троица чуть не задохнулась от переполняющих их чувств. «Твоя сестра будет жить с тобой. Может, и она, когда подрастет, пойдет по твоим стопам. Возможно, даже ты и станешь ее учителем. В любом случае, моя будущая ученица, вы найдете место, где вы с сестрой будете в безопасности, тепле и сытости». Всего несколько слов, а дети уже готовы ехать хоть сейчас. Даже моя внешность перестала их напрягать, ведь рядом стоит та самая Корделия Стратус, которую они видели на экранах местного вещания рядом с любимым в народе генералом. «Нужно ли вам время на раздумья?» «Нет». «Какое единодушие!» «Браво, Ситх! Ты смог уговорить пятерых детей. Вчера генерал, чья власть распространяется на всю планету, сегодня сироты, а завтра – вся вселенная. Тут нужен стереотипный смех злого персонажа сказок, но не хочу пугать детишек». «Хорошо, собирайтесь, а мы пока решим вопрос с транспортом для вас», – кивнул я детям на дверь. Топот десятка ног, и мы с Корделией остались одни. «Как-то ты быстро», – с сомнением посмотрела на меня девушка. «Я их посмотрел. Колдунов нет, поэтому выбрал просто пятерых ребят, показавшихся мне симпатичными». «Симпатичными», – вскинулась Корделия, опалив меня гневным взглядом. «Да, что в ее голове происходит-то? Иногда выводы разумных приводят меня в тупик». «Да, симпатичными. Понимаешь, Корделия, мне с этими детьми заниматься не один год, и насиловать себя, общаясь с теми, кто мне откровенно не нравится, я не хочу. Лучше всего, конечно, было бы набрать только колдунов, еще и возрастом 5-7 лет, но твоему брату нужна продукция. Поэтому берем этих 5, я в темпе обучаю их необходимому для создания тех же оберегов и амулетов, а дальше уже все зависит от них самих. Захотят учиться дальше, я буду только рад. Нет, будут вам маги-штамповщики. И возвращаясь к твоему негодованию, если мне захочется женщину, то я не буду пускать слюни на ребенка, а просто схожу в бордель. У вас же есть бордели, не знаю, что у тебя за мысли, но девочки, у которых только растут намеки на грудь, на мое внимание могут даже не рассчитывать. Кузина генерала как-то странно глянула на меня, потом прыснула в кулак и, покачав головой, бормоча могут не рассчитывать, надо же, достала устройство связи, вызывая транспорт. Нет, я не то чтобы против молодых девушек, но моды на ранние браки не разделяю. Тем более в среде чародеев заводят семьи очень поздно. Ну те, у кого есть мозги. Жить бок о бок столетиями, испытание для брака. Глава 11. Дети, цветы жизни. На могилах наставников. Значок защиты авторского права. Рунг, колдун эпохи героев. Я не люблю людей. И не потому, что не умею их готовить, как говорила Ирина. Не вкладываю в эти слова ненависти или презрения. Просто мне комфортнее быть одному большую часть времени. Подростки умножают мою нелюбовь в 2, а то и в 3 раза. Беспокойные, импульсивные, капризные и конфликтные. Не все, конечно, и не по злому умыслу, но тем не менее. А вот дети. Я смотрел на маленькую рыжую девочку лет 5. Конопушки, большущие, любопытные желто-зеленые глазища и 2 смешные косички. Да я не ее беру прицепом к ученице. Вся 5 идет, как дополнение к этой маленькой прелести. Настолько она милаха, даже суровая Корделия смотрит на нее с невольной улыбкой, а еще она меня ни капли не боится, смотрит своими ясными глазками, и во взгляде читается интерес. Да что там, я вижу в них восторг, только причину пока понять не могу. Дядька с красными глазами и черной робе обычно не вызывает восхищения. А вы наш новый папа, а почему вы так светитесь? Вы не болеете, а то у вас глазки квасненькие. Она бы и дальше продолжила топить меня потоком вопросов, смешно коверкая букву «Р», но ее сестра шикнула на девочку и обняла, виновато глядя на меня. «Простите, господин Ситх, Крей просто еще маленькая», – зачастила она, а я задумался. Несколько секунд я молча смотрел на девочку, свечусь, но никаких визуальных эффектов не должно быть, а паразитное излучение должна гасить роба, которая неактивна, потому что я сначала хотел заполнить накопители под завязку. Сам-то я уже привык, что артефакты, которые на мне, излучают легкое сияние в колдовском спектре, значит, Ситх. Но я только отмахнулся от Кордели и присел на корточки рядом с девочкой. Та так и смотрела на меня с любопытством, а вот ее сестра уже была явно испугана. Личной маны я от ребенка с косичками не чувствовал, но этот мир вымывает выработанную собственным ядром энергию, не давая ей накопиться до каких-либо значимых величин. Заклинание аурной диагностики дает мне картину, соответствующую для юной, слабой колдуньи. 7 выходов моноканалов. В 7 раз меньше, чем у меня. Не критично, в принципе, даже для моего мира. А уж здесь, где магия океана сама лезет наполнять твою ауру, так вообще. Конечно, риск повредить ядро выше, чем у меня, но правильное обучение и особенности этого мира нивелируют опасность. Я не твой новый папа, главное не улыбаться, смотря на эту прелесть. Народ и так на нервах и наверняка напридумывал, как я сейчас, не откладывая в долгий ящик, начну эту малявку кушать без соли. Но лицо постарался сделать расслабленным, а взгляд и голос доброжелательным. Я буду вашим наставником, твоим, твоей сестры и ее друзей. Это, конечно, не отец, Крей, но наставник для чародея тоже очень важный человек. Я своего учителя до сих пор вспоминаю с уважением и благодарностью, несмотря на то, что прошло уже много лет с окончания моего ученичества. Погладил девочку по голове и подмигнул. Ее сестра, надо будет, кстати, имена подростков узнать, расслабилась, но все равно смотрела на меня с опаской. Остальные будущие ученики были больше удивлены разыгравшейся перед ними сценой. Ты будешь ее учить? Вроде собирался заниматься только с теми, кто постарше. Корделия, идя рядом к нашему транспорту, все еще излучала недоверие и подозрительность. Она такая же, как и я. Те пятеро станут магами, а она колдуньей. Конечно, пока девочка слишком мала для серьезного обучения, но есть специальные развивающие игры, игрушки, которые несложно сделать самому. Устроившись в салоне транспорта, я задумчиво потер подбородок, а затем глубоко вздохнул. Дел все больше. Боишься не осилить? Насмешливо хмыкнула моя собеседница. Нет, просто это нагоняет тоску. Я уже довольно давно занимался сугубо собственными проектами, а сейчас нужно менять приоритеты. Не страшно, в принципе, долгая жизнь гарантирует то, что рано или поздно ты все успеешь, так что я планирую помочь вам, воспитать партию чародеев, наладить в этом мире нормальные условия, параллельно проводя необходимые изыскания, которые будут нужны и для моих целей, и для ваших. А потом, когда свободного времени станет больше, уже займусь своими делами.